Глава 5. Осень 1919-го, лето 1920-го года. Нет, Олег, 17 минус 11 будет равно не 5. Думай! Тяжело вздохнул я, уперев подбородок в ладонь и с грустью посмотрев в окно. Одноклассник засопел и принялся старательно на пальцах пересчитывать результат. И вот так теперь у меня проходит половина учебного дня. А точнее, почти все перемены и еще один дополнительный час после завершения уроков. Ну и на самих уроках Яков Моисеевич иногда меня подпрягает. Кстати, заметил, что нашим девочкам проще дается учеба. Пацанов приходится часто или одергивать, чтобы не отвлекались, или повторять объяснения по второму и даже третьему разу. И это я еще не вспоминаю первый месяц моего наставничества, когда после уроков приходилось драться с одноклассниками. Видишь ли, я стал умником и любимчиком, а еще зазнайкой. Понятно, что пацанам было завидно, да еще и девчонки наши на меня стали обращать гораздо больше внимания, а учителя более уважительно относиться. Но от драк с одноклассниками в первое время это меня не уберегло. И снова я порадовался, что летом не ленился и с Борей и другими дворовыми ребятами на речке греблей занимался. Руки стали достаточно сильными, чтобы сверстникам в ухо зарядить так, что второго раза уже не требовалось. Ну а там и сам Семен Валерьевич заметил наши синяки и провел профилактическую беседу с классом. Теперь вот уже не огрызаются и стрелку не забивают. Лишь сопят недовольно, но пишут. От скуки и в попытках понять, как усилить стремление одноклассников к изучению математики, она им давалась гораздо труднее, чем остальные предметы, я вспомнил про такую игру из моей прошлой жизни, как ДНД. Настолка, где требуется много считать. Сколько урона нанес, какие усилия при атаке прибавить нужно, количество ходов и тому подобное. Сам я игрой не увлекался. Зато у нас в общаге были не только любители этой игры, но и турниры проводили. Я там, как правило, лишь зрителем был, да девчонок клеил, попивая пивко. Но общие правила запомнил. Проблема сейчас была лишь в том, что кубиков там было аж 7 видов. А на дворе, напомню, 1919-й. И здесь лишь один кубик знают, шестигранник. Адаптировать же правила ДНД к реалиям начала 20 века я проблем не видел. Будут не орки, эльфы да вампиры, а рядовой пехотинец, драгун, да казак, к примеру. У каждого свой набор оружия, атак и умений. Короче, можно придумать. Ввел же я морской бой в обиход в прошлом году. Опыт есть. Уже и городские соревнования по этой игре устраивают. И в газетах о них тоже пишут. Гражданская война еще вовсю шла, так что и особо выдумывать квесты не придется. Как пример, группе игроков нужно пробиться в штаб белых, чтобы выкрасть секретные документы о том, какое те планируют наступление, или какую помощь ждут от капиталистов, где адмирал Колчак прячет украденное царское золото, теперь по праву принадлежащее трудовому народу, ну и тому подобное. На фоне отсутствия новых идей по приборам и гаджетам, разработка советской ДНД меня так захватила, что как только прозвенел звонок, я тут же кинулся к директору школы. Если кто и сможет оценить и помочь мне с ее созданием, так это он. И Семен Валерьевич меня не подвел. «Говоришь, новую игру придумал?» Потянувшись и мрачно окинув стопку бумаг на столе, уточнил он. Где сразу компания детей может играть вместе, выполняя задачи государственной важности, как взрослые? «Да», — закивал я, — «у каждого игрока будет свой персонаж». На лице Семена Валерьевича отразилось непонимание. «Ну, герой. Фигурка, от лица которой ребенок будет играть, как солдатик деревянный». «Так и говори. А дальше что?» «Солдат этот будет иметь свою специальность. Разведчик там, штурмовик». Или лучник, например. Да тот же казак. Они-то слегка по-своему воюют. Свои умения казацкие используют. Так-так. Дальше. Ну вот. В зависимости от того, что за солдат у игрока, такие умения он и может применять. Сразу дети узнают про рода войск, их особенности, а в группе у каждого может быть свой солдат. И на других глядячи все начнут постепенно учиться и понимать, как эти рода между собой взаимодействуют. В миниатюре, так сказать. «Ты вот что», — принял решение директор. «Распиши все подробно и можно с рисунками, а потом мне принеси. Мне так проще понять твою задумку будет». Вот так, нежданно-негаданно, я стал изобретателем новой, уже второй по счету, настольной игры в нашей стране. На саму разработку, а по факту адаптирование ДНД, у меня ушло аж 1.5 месяца. В процессе выскочило много нюансов, о которых я позабыл, когда только шел к Семену Валерьевичу. Но результат того стоил. И в середине октября я уже азартно резался в квартире у Бори с ним в героев. Так в итоге назвали эту игру. За мастера игры у нас выступал его отец. Квесты нам придумывал дед Демид. Он, оказывается, еще в русско-японской поучаствовать успел. Да и начало Первой мировой застал, где получил ранение и был списан. Вот уже у кого опыта и жизненных историй оказалось с избытком для подобного дела. Среди своих ровесников я все больше становился непререкаемым авторитетом. И взрослые со мной уважительно общались. И в зубы способен дать. Да и просто не дурак. Из-за чего я сам не заметил, как ко мне стали обращаться для решения спорных вопросов между пацанами. Впервые это произошло, когда выпал первый снег. В тот день все школьники тут же, стоило прозвенеть звонку с урока, кинулись во двор поиграть в снежки. Я тоже не удержался и азартно отстреливался сразу от 3 соперников, постоянно кувырками уворачиваясь и прячась за стволами деревьев. В этот момент ко мне и подошли 2 третьеклассника. Я был только во 2 классе и сначала напрягся. Старшаки раньше ко мне не подходили, а если и обращались, то лишь чтобы за кого-то из младших братьев заступиться, когда те получали от меня в зубы. «Сергей, тут это... дело к тебе есть!» Замявшись, начал Володька Никифоров. «Моего роста лучший ученик своего класса. Рядом с ним стоял Федька Лукашин. Этот уже был на 1/2 меня выше и, набычившись, смотрел в землю. Что случилось?» «Да вот, меня, как и тебя, попросили одноклассникам в учебе помогать. Вот мы с Федькой задачу одну решали. Я ему пытаюсь объяснить, что так, как он делает, неправильно. А он говорит, раз результат в итоге верный, то учиться правильно решать не будет. Ты объясни ему, что так нельзя». «Из чего я?» – удивленно посмотрел я сначала на Володьку, а потом на Федьку. «Ты умный!» – буркнул Лукашин. «Уж точно поймешь, кто прав». В итоге оказалось, что в принципе Федька решил все правильно, но опустил полное описание своих действий. Задачка была легкая, и в данном случае полная роспись расчетов ни на что не повлияла. Однако если бы была посложнее, и итог получился неверный, без полной росписи решения найти момент, где допущена ошибка, не удалось бы. Пустяк, в общем, но Володька зациклился на полной росписи. Тут уж пришлось ему объяснять, что не всегда нужно следовать четко по инструкции. Инструкцией же для Володьки был написан учителем пример разбора решения задач. На заводе моя работа вошла в рутинное русло. Правительство пыталось нарастить производство самолетов, и даже начались работы по разработке собственных моделей. Они и до того дошли, но не у нас на заводе. А тут одно конструкторское бюро при заводе организовали. Меня с учетом моих заслуг в создании аж 2 датчиков тоже стали допускать туда. Но лишь тогда, когда в цеху по сборке планеров отпускали. Все же я к ним приписан по штату. Боря на заводе тоже прижился. Но в КБ его пока не отпускали, больше придерживая в цеху сборки. Тот на это обижался немного, но вскоре нашел себе новое увлечение. Радиотехникой он продолжал интересоваться. А тут сумел попасть на Ходынскую радиостанцию. Если кто-то подумал, что я сейчас говорю про те радиостанции, в которых работают ведущие или шоумены, то это не так. В то время под радиостанцией понимали огромное поле, усыпанное 100-метровыми мачтами столбов с подвешенными между ними на гирляндах изоляторов колбаснообразными антеннами. Учитывая на тот момент отсутствие высотных зданий и других огромных сооружений, впечатляющее зрелище, особенно для детей. Он настолько впечатлился им и так заразительно, буквально взахлеб, описывал свое посещение, что я тоже загорелся попасть туда. Это оказалось несложно. Хотя территория и была обнесена колючей проволокой и считалась для населения закрытой, уговорить директора организовать для школьников экскурсию заняло у меня лишь один пятиминутный разговор, а потом 3 дня ожидания. А радиостанция произвела впечатление и на меня. Не только и не столько видом огромных мачт, сколько шумом и треском искровых передатчиков, которые серии искр отправляли точки и тире в эфир. Вся станция от их работы гудела, как пчелиный улей. После этой экскурсии еще неделю наша школа обсуждала работу радиостанции, как электричество влияет на развитие нашей рабоче-крестьянской страны, и что партия сильна, расконтролирует и создает подобные сооружения. С самим Борей мы постепенно стали общаться меньше, чем раньше. Так уж получилось, что из-за школы я приходил на завод во второй половине дня, а Борю, привыкшие к нашей помощи рабочие, ставили в первую. По итогу мы виделись в обед, когда он уже заканчивал работать, а я только приходил на завод. Ну и по вечерам иногда встречались. Сыграть в героев, морской бой, да обсудить новинки радиотехники. С последним обычно знакомил меня Боря, так как у меня времени уже на чтение журналов просто не было. Он же и вытащил меня на выходных на лыжи. Помню, как мне пригодились занятия греблей, пусть и косвенно. Отказываться я не стал. Зимний чистый воздух, искрящийся на солнце снег, шуточки и подтрунивание между дворовыми пацанами, с которыми мы толпой пришли на лыжную базу, открывшуюся недавно в Петровском парке. Веселое время. В такие моменты я даже забывал о прошлой жизни и своем желании создать компьютер или для начала хотя бы собственный магнитофон. Мыслями к нему я вернулся уже после Нового года, когда мы гуляли по базару, присматривая мне новые валенки. Пока мы ходили вдоль рядов с одеждой, мне было скучно. Но когда зашли в район, где люди продавали ненужные им или из-за денежной нужды вещи, среди которых часто встречались книжные раритеты, целые сервизы посуды, а иногда и картины известных писателей, я увидел его – граммофон. Вот тогда-то я снова и вспомнил о музыке и своем желании создать портативный магнитофон или плеер, как их называли в 90-х годах моей прошлой жизни. А может, еще будут называть? Кое-как идея, как это сделать, у меня появилась, но я пока не был уверен, что осилю ее. Однако, как только мы вернулись домой, я тут же вытащил из портфеля тетрадь и, наплевав, что она по русскому языку, на свободном листе записал пришедшую идею. Позже подробнее ее обдумаю. А сейчас главное не забыть. Время на осмысление оказалось потрачено не зря. Так я узнал, что еще никакой пленки и даже близкого аналога, как были у кассет будущего, пока не существует. Граммофоны начала 20 века использовали восковые валики или диски, и длительность записи была не больше 5 минут. Прорыва в том, чтобы создать кассету, у меня тупо не получится. Зато в процессе изучения устройства граммофонов я наткнулся на то, из чего состоит шарманка и как работает она. И вот тут я решился на создание такого, чего не видел ни в этом, ни в моем прошлом мире. А я ни много ни мало захотел скрестить ужа с ежом. Простейший музыкальный инструмент, который мне оказался доступен, – ксилофон. Детская игрушка, по сути. 7 брусочков и 2 палочки. Каждый брусок при ударе палочкой по нему издает свой звук в тональности одной из нот. Я же решил попросить моего отца выточить мне 7 брусков из металла, которые бы были созвучны основным музыкальным нотам. Тот, понятное дело, сначала покрутил пальцем у виска и сказал, что не сможет мне помочь. Пришлось обращаться за помощью к нашему учителю музыки. оперировать к его тонкому слуху и напирать на то, что он станет причастен к созданию нового музыкального инструмента. Тот внял. Сыграли роль мои прошлые заслуги. У отца отвертеться не удалось. И к весне я стал обладателем 7 тоненьких металлических пластин различной толщины и такого же количества тонких иголок с шариком на конце. Дальше отец закрепил пластинки на тонкой дощечке, но так, чтобы при ударе по ним иголкой не терялся звук. После этого пришла пора второй части моего плана по созданию плеера рабоче-крестьянского карманного. В цеху у отца я обзавелся 2 цилиндрами, к которым приварили тонкие пластинки для закрепления на цилиндре бумаги. К одному из цилиндров приделали пружины для механического взвода, как у игрушечных машинок. Несколько оборотов, и цилиндр крутится со скоростью около 50 оборотов в минуту. Правда, крутится недолго, 2 минуты максимум. Но я надеялся исправить это сразу, как обзаведусь батарейкой или аккумулятором. Пока же и то, и другое дефицит жуткий. Да и размерчик у аккумуляторов, мама, не горюй. И, наконец, последний шаг к созданию огнифона. Вот так скромно я решил назвать свое творение. Длинный рулон бумаги шириной как раз чуть больше, чем общая ширина пластинок на дощечке. В этом рулоне пробиваются дырки, как на перфокарте, под размер шариков на иголках. Места, где пробить дырки, определяются с помощью нотной тетради, на которой записано музыкальное произведение. После этого прикрепить рулон на цилиндры. Шарики иголок упираются в полотно рулона. Но стоит тому начать крутиться и дойти до того места, где расположена дырочка, то тут же иголка ударяет о металлическую пластинку под собой, издавая звук. Динь-динь, динь-динь-динь, динь-динь, динь-динь-динь-динь. Металлический перелив разнесся по бараку, заставив всех на мгновение замереть. Когда завод моего огнифона завершился, первым прокашлялся дед Демид и озвучил общее мнение присутствующих. «Мда, Сережа, такого исполнения смело мы в бой пойдем, я еще не слышал». «Но ведь узнаваемо?» — спросил я и тут же напел первые строки. «Слушай, рабочий, война началась». «Узнаваемо», — посмеиваясь, остановил мое фальшивое пение дед. «Ток этот твой прибор лучше для другой музыки подойдет. Где скрипка там или пианино? Но молодец». Да. В общем, народ в нашем бараке особо мой труд не оценил. А жаль. Для них ведь в том числе старался. Но хоть учителю музыки, которому я показал свое изобретение, огнифон пришелся по вкусу. И он даже заставил учеников школы создать для него несколько рулонов записи, отрывков из классической музыки. А после заводил мой прототип на уроках и показывал классу, как звучат времена года Вивальди, реквием Моцарта, да вокалист Рахманинова. О самом огнифоне опубликовали небольшую статью в журнале «Радиотехник», после чего на какое-то время и забыли о нем. Пожалуй, это был первый мой провал в стезе конструирования, несмотря на полученный положительный результат, из-за чего я до самого лета следующего года даже не помышлял выдумывать что-то новое и осчастливить этим окружающих. А незадолго до моего 9-го дня рождения произошло событие, чуть не лишившее меня новой жизни и единственного пацана, которого я искренне считал другом, Борю Чертока. Взорвались хорошовские склады боеприпасов.